Философские мини. Зла гораздо меньше, раз оно такое заметное. 2015. И дай Бог всего добиться честным и добрым путем, не переходя на сторону зла, ибо туда всего лишь шаг, а оттуда, ох и трудна дорога длиною во всю жизнь. 2015. Труден жизни лабиринт. И не все находят выход, а к нему ведь ведет внутренний свет, только многие свет в себе просто гасят. 2015. Пусть, несмотря на то, что жизнь трудна, она вам улыбается почаще, а мои книги, хоть и не сполна, но все же сделают ее послаще. 2016. Если даже уже поскользнувшись, падая, активно думать, что упасть нельзя, то совершенно удивительным образом удерживаешься на ногах. Неоднократно проверено на личном опыте. 2016. Желаю благодарности за все, прекрасных ангелов на жизненном пути, и пусть чудесные события не заставят себя долго ждать. 2016. Как трудно и приятно улыбаться, когда мир безумно опасен и непредсказуемо прекрасен. 28 января 2017. Не надо прятать свет сердца. Он нужен, чтобы освещать дорогу. 2017. А жить мы сможем столько, сколько будет дел? 2017. И пусть дорога жизни длится столько, покуда хочется по ней идти. 2017. В лужах отражается печаль, в душах отражается надежда. 2017. Чтобы понять, нравится тебе фильм или нет, нужно досмотреть его до конца. 2017. Ты не откладывай, но только не спеши. 2018. Когда количество десятилетий делится на 6 и более, осознаешь, уже давненько едешь в скоростном вагоне, следишь внимательно за тем, как мчатся годы вереницей, стараясь навсегда запечатлеть любимые страницы. 2020. Напрягаться бесполезно, стать героем, просто быть. 2019-2021. Удача водится на трудных дорогах, а желания исполняются конкретные. 2021. Когда тебе вдруг станет одиноко, пойми, с собой ты уже не один. 25 июня 2021. Страх делает сильнее или убивает. 2021. Жить настоящим — это очевидно. Однако вместе с тем необходимо о прошлом вспоминая очень верить, что многое, конечно, впереди, когда смирился с тем, что есть сейчас, и если сделать сможешь новый вдох, иди смелей вперед, ошибок не боясь, поняв, что мир вокруг отнюдь неплох. 2022. Когда бы знать, что будет там, за поворотом, хотя бы что случится через 5 минут. 2022. Быть благодарным за то, что человек показал, наконец, какой он на самом деле. 2022. Можно кем угодно жить, деревом, грибами. Только вот людьми не зря родились мы с вами. Так давайте думать, раз разум с вами есть у нас. 2022-2023. Коль скоро герои персонажи оживают, значит, ты выплеснул душу на страницы. И тогда мир становится богаче и просторнее, одновременно оставаясь тесным и чудесным, не только для тебя, но и для читателей. 2023. Жизнь состоит из мелочей, из крошечных шагов навстречу. 2023. А чтобы быть, пойми сначала, кто ты есть. 2023. Порою мучает нас то, в чем мы ничуть не виноваты. 2023. Не всем вдомек, что свет луны — лишь солнце свет по существу. 2023. Так написать, чтобы злодея стало жалко, лишь очень добрый может человек. 2023. Как здорово, когда из ничего рождается волшебное и чудное. Я это обожаю. 2023. Как хорошо иметь мозги. Они даны не зря. Без них не видим мы низги, внимательно смотря. 2015-2023. Маленькими шажками дана высокую горку. 2023. Старайтесь, люди, говорить и думать добрые слова. Неведомо, когда, над кем и чья склонится голова. 2014-2023. Даже если кажется, что очень плохо, не поддавайтесь. Уверяю, жизнь вас испытывает. И когда получится преодолевать, то сил прибавится в разы. Ни в коем случае нельзя сходить с дистанции. Надо искать, думать, анализировать, делать выводы и идти вперед. 2023. И даже если есть всего одна струна, играй, не зря такая скрипка жизнь тебе дана. 2024. При встрече вы не получили отдачи, спокойно примите, желая добра и удачи. 2024. Боль проходит постепенно. Настолько постепенно, что даже незаметно, что проходит. 2024. Конечно, чтобы быть птицей, ей надо всего лишь родиться. А вот человеком сложнее, им быть многократно труднее. 2024. Между тем царапинка на собственном заборе озаботит каждого до боли и всерьез. 2024. Необходимы неожиданности. Да, именно неожиданности нас выводят из оцепенения обыденности и привычности. 2024. Мы не знаем, что ждет нас за поворотом, между тем свершится именно то, чему предстоит стать нашей действительностью. Причем самое-то удивительное — будущая реальность напрямую зависит от того, о чем мы думаем и что мы делаем сейчас. 2021-2024. Кто, если не мы? Мы, если никто? 2024. Когда люди любят, они идут друг другу навстречу до бесконечности. 2024. Изменить что-то в прошлом немыслимо. Неизвестно, что там за углом, но сейчас вариаций бесчисленно, чтобы было прекрасно потом. 2024. Когда твое мнение не зависит от других людей, те, кто так не может, втайне тобой восхищаются. 2024. Мы грядущего не знаем, только небеса нашим душам помогают делать чудеса. 25 сентября 2024. Даже самым сильным, предприимчивым и проходимым хочется, чтобы о них заботились и волновались. Январь 2025.